Алекс Нагорный и Юрий Москаленко. Серия «Не магии счастья». Книга 18. Берсерк забытого клана. Тени забытых пророчеств. Пролог. В этот раз сон от чего-то не задался. И вместо короткого забытия, как всегда происходит, я стал нервно ворочаться на кровати. Но это началось уже после скрупулезного подсчета нескольких сотен виртуальных барашков и звездочек, горящих в мысленных небесах. Мысли, мысли. И чего не даете покоя? Да, походу, не усну я сегодня. Морок от Рафаэля так и остался при мне. А внятного пояснения столь стойкого действия мне донести не смогли. Темный вместе с серым демоном сами не имеет ни малейшего представления, чего же я такого наделал с несложной рунной вязью сэра Варлода, основанной на магии всего двух стихий. Ведь вторая вязь, предназначенная для снятия этого самого морока, просто-напросто не сработала. Кстати, а сколько раз я пробовал ее снять? Раза 4, как минимум. На круг получается, что мне пора предаваться паническим настроениям из-за маячащей перспективы постоянного нахождения в этом новом обличии. Надо заметить, не таким привлекательным, как хотелось бы мне и друзьям, магам-вольникам, вместе с гражданскими знакомыми. Зато достаточно эффективным с точки зрения устрашающего действия, как и подавление воли и духа любых оппонентов в общении. А в качестве утешительного бонуса, положенного столь специфическому обличию, следует обязательный вызов уважительного трепета. Плюс и неминуемое проявление неподдельного страха, наступающего от одного только факта моего присутствия в поле чего-либо зрения. И без разницы, будь то простой человек или сильный из магов. Жесть! Жаль, конечно же, но мне пока не представилась возможность конкретно пообщаться с серым демоном Семарглом. Так сказать, тет-а-тет. Ведь я почему-то абсолютно уверен в сокрытии рогатым злодеем важной для меня информации касаемо этой насущной проблемы. Может, вовсе и не проблемы. А что же тогда демон скрывает? Ответ необходимо обязательно получить, и как можно скорее. Феликс, Феликс, думы, думы. Не спится тебе? Или чересчур пытливый ум не дает покоя телу? Мысленно проговорил я соответствующие моменту слова, не делая акцента на истории их обретения или на обстоятельствах, при которых я мог слышать это мудрое изречение. И, скорее всего, я почерпнул данное высказывание в далеком радужном детстве, общаясь со своими боевыми прадедом и дедом. А что же еще меня смущает, помимо сногсшибательных эффектов в результате применения руны морока личины от темного варлода? В перспективе оценки всех своих приключений последних дней обобщенно. Так сказать, не вдаваясь в некие конкретные детали, как явно существенные, с уже проявившимися последствиями, так и гипотетически важные, с перспективой на будущее. Я вдруг подумал о сером демоне. Что же не так с тобой, дружище мое, рогатокопытное и дырчатокрылатое? Да чего не дает мне покоя загадка о твоих 6 пальчиках, украшенных нездоровым маникюром, должен нравиться каким-нибудь Фредди Крюгером, приходящим к детишкам во снах, а? Этот вопрос застрял в моем веществе под названием мозг и никак не желает оттуда выскакивать. Неожиданно я почувствовал дуновение легкого ветерка, случающееся от появления в помещении сквозняка, вызванного незамысловатыми действиями. Какими? Да примитивнейшими. Например, из-за несанкционированного открытия входной двери. Может, это, конечно, случайность, вызванная моей забывчивостью при работе с закрытием двери на механические рунные замки. А если нет, тогда... Я насторожился и напряг все органы чувств, включая ментальное зондирование окружения, коим наделен с самого первого момента своего появления в империи Руси. И результат не заставил себя долго ждать. Бинго! В моем арсенале появился еще один бонус. Ведь я стал лучше и воспринимать, и понимать все свои ощущения с чувствами, находясь в новой черной магической ипостаси. Ого! Да в мои апартаменты кто-то прокрался. Я еще сильнее напрягся, стараясь не выдавать своей осведомленности о наличии в помещении кого-то постороннего. А лазутчик тоже не лыком шит. И действует весьма осторожно, соблюдая строжайшую тишину при перемещении по комнатам моего номера. По-моему, он дополнительно использует защитный полог непроницаемости вкупе с магией артефактов по отводу глаз. Хм, однако... И как я все это теперь подмечаю? Ну, да ладно, разберусь с плюшками перевоплощения в другой раз. А сейчас... Сейчас я, естественно, сконцентрировался за состояние взведенного курка револьвера, готовясь к активной фазе приветствия гостя, согласно факту этого незапланированного вторжения в свои гостиничные покои. Жика с шариком я пока не намерен привлекать в качестве тяжелого силового прикрытия, хотя прекрасно их чувствую и могу призвать в любую секунду. И вот... Спустя короткое время блужданий по комнатам номера открылась дверь моей спальной комнатки. Некто, пока не прошедший ментальной и визуальной идентификации, подошел прямо к краю кровати и остановился. Может, оружие достает? Запросто. Выходит, нет у меня времени ждать и гадать о причине визита ночного злоумышленника. Я резко скинул с себя одеяло, одновременно уходя кувырком в сторону от возможного нанесения удара ножом или чем-то еще. Ориентируясь на смутные чертания и тень супостата, я сделал длинный подскок прямо с кровати и несложным движением айкидошного мастера захватил его шею с рукой. Зафиксировал гостя на удержании и... «Феликс! Ксения?» — выкрикнули мы его унисон с Пожарской. — Какого хрена? — продолжил я рефлексировать. — Ай, допусти, больно же, дурак! — негромко вскрикнула особая агентша. — Ты чего тут? Я сразу освободил гостью от надежного хвата. — Сам же меня пригласил. — обидчиво пробурчала девушка, садясь на край кровати и потирая руку в том месте, где ее пережал. — Чего я делаю вечером? — спрашивал. «Как насчет встретиться?» — уточнял. Она напомнила мне о дорожной беседе, массируя шею, тоже слегка пострадавшую, вследствие моего вынужденного силового приветствия. «Блин, а ведь точно!» Я запустил пятерню в шевелюру, испытывая конкретно неудобство и стыд. «Ну, прости меня, я про тот разговор напрочь забыл. Я сказал ей чистую правду, искренне сокрушаясь». «Да и ты, Ксения, в тот момент так рисковато среагировала, что я воспринял как безоговорочный отказ». «Дебил лохматый». Она не стала стеснять себя в выражениях. «Согласен». Я поспешил ей поддакнуть, надеясь на скорую перемену атмосферы общения в лучшую сторону примирения. «Бестолочь». Она продолжила дуться, но уже менее негативно. Девушки склонны говорить парням «нет», имея в виду совершенно другие ответы. Прозвучали правомерные слова укоризны. «Да-да, любимая, это убедительное нарекание в мой адрес. Я продолжил сеанс самобичевания». «Налей-ка нам крепенького». Пожарскую отпустила, что меня сильно обрадовало. «Сей момент!» Воодушевленно среагировал я на мир во всем мире, но только между нами и с Пожарской. — Ты только никуда не уходи. — выпалил я, откровенно радуясь, и в пару шагов достиг резного серванта, укомплектованного требуемыми напитками и соответствующей посудой. Я взял немудреный набор для принятия крепенького и расположил ценную добычу на небольшом столике у кровати. Времени много я не затратил, но когда обратил внимание на положение своей официальной невесты, то душевно затрепетал от возбуждения и красочных предвкушений. Желанная красотка уже скрылась под одеялом и, скорее всего, только в постельной одежде. К слову, этого самого у меня не случалось давненько. Посему я среагировал моментально и правильно в конкретной ситуации. Однако я счел также верным вначале принять терпких напитков для полного проявления обоюдного счастья и наслаждения близостью с очень симпатичной мне девушкой. — Ты скоро, мой нареченный? — прозвучал нежный голос красавицы. — В горле давно все пересохло, — добавила Ксения, поглядывая на меня с нескрываемой страстью. Я спешно подал емкость с напитком невесте, и мы торопливо приняли по порции терпкой и ароматной жидкости. Теплота прокатилась по телу, а наши взгляды наполнились блеском азарта с ожиданием прекрасного и чуть-чуть озорством от предвкушений интимной игры. Я прилег рядом с девушкой, руки сами нашли то, что хотели, как вдруг новое дуновение легкого ветерка, идентичного началу скрытного визита невестушки Ксении, беспардонно вторглось в мои напряженные ощущения. Враз обострились рабочие функции всех моих органов чувств, создав из меня взведенную боевую пружину. «Блин, сука!» — мысленно заорал я, еле-еле сдержавшись, чтобы громогласно и откровенно не выругаться, что вполне естественно и правомерно соответствует данному моменту. «Тсс!» — я прижал палец к аппетитным губкам Ксении. «Чего?» — Пожарская округлила глаза, откровенно не понимая причины заминки в столь желанном для нас двоих деле. «Неведомые гости нагрянули. Или гость?» — прошептал я девушке в самое ухо. «Лежи пока тут, только тихонько». — выдал я правильное предостережение. — И не покидай укрытие, невзирая ни на что. И чего бы ты ни услышала, оставайся тут, — добавил я уже строже. — Хорошо, мой ненаглядный. Ксения проявила нехарактерную податливость. А я вылез из-под одеяла, легонько избавив себя от ее нежных объятий. Следом я чмокнул щечку и укрыл невесту Пожарскую толстенным одеялом, совсем положенным тчанием, чтобы ничто не выдало присутствие постороннего в моей широкой кровати. Помня о подобном случае, приведшем к зарождению неприятных разборок, я предусмотрительно спрятал улики, беспардонно закинув вещи девушки подальше, а именно под кровать. Критически осмотрев спальное помещение, я констатировал для себя тот факт, что ничего криминального не заметил, и задул свечи, готовясь встречать нежданного визитера. Уж в этот раз наверняка случится какое-нибудь страшное покушение, если следовать логике непопаданий снарядов в одну и ту же воронку. А будь этот неведомый кто-то гостем, из числа моих новых и старых друзей, то он прежде в дверь постучал бы и терпеливо ждал бы приглашения перед входом в мои личные апартаменты. Опять же, исходя из железной логики. Я приготовился, на сей раз встав за дверью. Если она откроется, то на некоторое время я скроюсь в мертвой зоне для посторонних глаз, а там и начну действовать, исходя из развития ситуации, как и от поведения нежданного визитера. Еще раз внимательно проинспектировав себя и все в своей спаленке, я затаился в тревоге и ожидании пред неумолимо приближающейся неизвестностью и развязкой.